но... Какая-то там должна быть остановка, потому что там же... Вот, спасибо. Но там же есть... Он сказал, напротив. Он сказал, что остановка теперь раньше. Я сегодня прошла специально с Ленина сюда и не нашла нигде остановки. Филармонии. Обман, да. Здравствуйте, вы Валентину Сергеевну не видели? Был, видел ее на ректорате, но ректорат уже закончился. То есть она уже должна быть? Должна быть у себя, конечно. Понятно, спасибо. А 23-го будет Ленинский юбилей, и там нужен, я Романа спросила, как этот Роман Вячеславович, а не вас, спросила, узнавали его, нет? Я вот только ваш... А я только вот тоже, только с ректората вышла, еще даже ничего не знаю. Вот. Спросите там в деканате, что у них пришло. Валентина Сергеевна видела, она сказала к вам зайти, не пришло ли там чего. Она сама только сказала после ректората. Буду ждать ее. говоря. А вы там были? Здравствуйте. Нина Николаевна, пойдемте за ним. Пойдемте за Probably. Three. Abstain stays mainly in the plane. When hot with Hereford and Hampshire, hurricanes high. Послезавтра, так, чтобы я могла вот ручку взять и пойти к тому дяденьке, который пропускал, и сказать, это наш мальчик. Вот он, а его не покажут? Приказ, он, в смысле, он сейчас как бы виртуально составлен в директу мне. Такая у нас его есть. Нету. Ну, как галак. Да. То есть он там, он висит на... Это его не напечатали. Ну, распечатывают после того, как все службы проверят и скажут, согласовано. Вы приняты уже, все, просто теперь этот самый согласовывается он. Ну, все службы согласуются. Юрист, что там, учебный отдел, ну, все вот это вот. Бюрократия у нас не победит. Я даже пишу бумажечку. Дайте мне такие-то аудитории, чем интересно. Мне сегодня нужна была аудитория. Бумажки нет. Я побежала к этому Кириллу, который сейчас. Я говорю, мне дадут аудиторию, потому что без этого. Да, мы там все написали. А вы не могли мне не принять и сказать, что ваша заявка принята? У нас же в нашем новом корпусе аудитории маленькие, плохие. Да. Вот это все понастроили. Нет, да, я же прошу большие какие-то. Нужно было собраться, посмотреть, что это. Тут Асвалюк мне говорила, что лидеры, преподаватели не хотят. Какие-то чего-то. Единицы-то тут уже два шага. может, у них перерыв, это все контракт хватит. Там же написано 30 минут. Куда они? Я же на то, что я вот Наказать бы их, Валентина Сергеевна, вам.